Правда, настолько, взгляд капитана перешел на Фрэнка, что покивал с уверенным видом. ТЦ, предатель, но мне правда пора, мало всяких разборок у бандитской шушеры, так еще и федералы как тогда обосра. КХМ-ХМ, громко прочистила гордо Мария, взглядом указав на игравшую недалеко Лизу. Да, в общем, эти, нехорошие люди скинули на нас все свое Г, все свои проблемы. Хех, но у них тут появился равный противник. Ты натравила на этих бумагомарок новичка, шеф, ты слишком жестоко. Рассмеялся Фрэнк, а вместе с ним и остальные за столом. Ну-ну, думаю, к окончанию твоего отпуска успеют накопиться отчеты, злорадно сказала она, смотря тому прямо в на глазах бледнеющее лицо. Покажешь пример новенькому, так сказать, от ветерана бюрократических сил, новобранцу. Кэп, за что? Я в тебя верю, Фрэнк, ты справишься. Так, с шутками и уже более расслабленным и свободным прощанием она вышла за территорию участка и села в машину, тут же набрав номер на телефоне. Стейси, ты еще в офисе? Отлично, проверь личные дела четырех человек. Нары все, что сможешь, вплоть до того, какой рукой они подтираются. Записывай. Майкл Круз, Леонард Мидевский, Дэниел Мансон, Фрэнк Касл. Да, я знаю, кто он такой. Просто сделай, как я говорю. Особенно интересует их служба в вооруженных силах и география путешествий в то время. И еще, сделай это тихо, насколько возможно. Считай, что это моя личная просьба. После последних слов она сбросила звонок. Пусть Джордж думает, взвешивает и работает. Заодно она сможет проверить и его лояльность. Если сделает все как надо, то можно будет подумать и о некотором кредите доверия. Все же тот точно не связан с бандами, не тот характер. К тому же он, приезжий, не успел еще обзавестись связями и интересными знакомствами. Это сейчас даже плюс. Черт, но как это все могло случиться? Почему? Почему, Фрэнк? Голова прижалась к рулю, пока Джин думала о том, что невольно узнала. Да, все еще не проверено, да и может оказаться простым совпадением. Но Де Вольф в это не верила. Все ее инстинкты и чутье полицейского говорило о том, что она вышла на след неуловимых отморозков, вершащих настоящий хаос и бойню в преступной среде города. Вопрос только в том, чем это может закончиться. Готова ли она пожертвовать другом, или же долгом и ответственностью? Какой выбор делать ей? И стоит ли вообще выбирать из двух зол меньшие, а не станет ли оно худшим в конечном итоге? Что же, сегодня можно было подвести краткие итоги от того, что я успел провернуть за вчерашний день, а также узнать от своей сети по всем важным направлениям. Благо, мой домашний арест никуда не делся, мама снова оставила меня дома, пока Тереза отправилась посекретничать с подружками в их клубе по костюмированному интересу. Насколько я знаю, они планируют ночной выход в город для обкатки командной работы и тренировки. Вчера это сделать не удалось из-за концерта. Ранее тоже были какие-то дела. ХМ, кстати, мне так и не удалось выяснить ничего про эту Гвендолин Стейси. Свое убежище на заброшенном заводе в лесочке они бросили, Джессика наткнулась на следы нашего столкновения с перевертышем. Теперь вот ищут себе новое. Так, не забыть подкинуть Тессе новый костюм, что так и пылится у меня в лаборатории в Аскарп. Более качественные материалы, эластичность, контроль температуры, защита от агрессивной внешней среды вроде кислоты и испарений, а также хорошая изоляция от ударов током. Против молнии не поможет, но вот на бытовом уровне защитит, хоть пальцы в розетку вставляя вместо штекера. Ладно, забудем про отвлеченные темы, они все равно сейчас не важны. Куда больше меня занимает проблема, которую мне подкинули работодатели из ГИДРИ. Проникновение в особо защищенное хранилище ЩАИТЭА с похищением ценных артефактов. Мне так и не сообщили, что же именно им там понадобилось. Эта гадюка рассказала про вещи, оставшиеся еще от Иоганна Шмидта. Якобы научная и культурно-историческая ценность. Брехня. Это понял я. Поняла и она, что понял я, хотя и не могла видеть моего скептического взгляда через шлем-маску. Но по-другому ту издевательскую улыбочку интерпретировать сложно. К тому же напоследок еще и назвала меня слишком умным для того, чтобы оставаться простым, пусть и элитным, оперативником. Наверняка хочет меня подгрести под себя, обещая повышение и прочие блага. Хотя нет, не настолько уж и простая эта дамочка. Себе на уме и не фанатичка, как некоторые ее подчиненные. Так вот, проблема в том, что проникнуть нам надо будет фактически в самый настоящий бункер. Один вход, один выход, куча охраны, куча систем защиты. Причем не только электроники, но и механики навалом. Малейшая ошибка, и это превратится в одну большую ловушку. Ах, да, маленький нюанс. У нас нет полного и точного плана этого хранилища. Лишь верхние уровни. Всего их 10. 5 мы знаем досконально. Еще 2 относительно. И 3 нижних известны только тем, что они есть. По закону подлости, нам нужен самый нижний этаж. Самый защищенный. Я не вижу ни единого шанса провернуть это дело. Вернее, пробраться внутрь мы сможем. Есть даже примерно 30% вероятность проникновения на нужный нам уровень. Но выбраться оттуда уже не выйдет. Только если Щайте и лично Ник Фьюри нас выпустит, открыв все двери и заслоны, разогнав при этом охрану, набежавшую по зову сигнализации. Ах, да, маленький нюансик. Я же не зря все говорю про мы и нас. В связи с последним провалом операции по похищению Харди-старшего, меня теперь будут опекать и страховать. Потому пойду на дело я с этой самой прелестной девушкой и ее личными головорезами, что явно хорошо тренированы, но не дотягивают до моего и ее уровня. Да, вот теперь я полностью для себя описал всю глубину той задницы, в которую мне следует залезть без мыла и смазки, а потом вылезти, да не одному, а с толпой друзей. Да, просто сама мысль в голове превращается в какой-то тупой набор картинок ребусов, пополам с глюками извращенца-мазохиста. По сравнению с этим проблема Коннорса и мамы смотрится почти сказкой, такой страшненькой, в духе братьев Гримм, не отцензуренных современных, а в оригинальном изложении, тех самых, где счастливый конец заключается в том, что даже если тебя съели, то все еще остается 2 выхода, и то не всегда. Не всегда все ограничивается банальной смертью. Некоторые герои сказок успели вдоволь помучиться. Да, если перевести с моего пессимистичного на текущий, я ожидаю бури, которая вот-вот должна разразиться в городе. Коннорс мутировал из-за сыворотки в довольно опасную тварь. Быструю, сильную, ловкую, выносливую, живучую. Скорее всего, еще и защищенную чешуей. Добавляем то, что за прошедшие дни нет и слуха о нападении огромной ящерицы на людей. Значит, ум, какой-никакой, Коннорс умудрился сохранить, хотя я во время боя особо этого не заметил. Но там слишком мало времени прошло с момента изменений. Возможно, просто еще не успел свыкнуться и привести гормональный баланс в норму. А может, дело в другом. Проблема в том, что без анализов я ничего сказать не могу. На месте преступления уже их не собрать. Все успели подчистить судмедэксперты полиции. Долбаные рукожопы. Они все умудрились спустить в задницу. Я залез в их компьютеры через имевший доступ и прочитал. Просто бред. Там даже расследование не проводит. Повесили хулиганство, воровство и вандализм. Да успокоились. Само собой, матери никто не поверил про огромного ящера-мутанта. Посчитали, что она просто перепугалась из-за нападения, да увидела сбегавших животных из вольеров, что стояли в соседнем помещении, на которых ставились опыты. Там, кстати, на самом деле было несколько земноводных, так что особой помощи от копов ждать не следует. Вообще, все силы Джин направлены на поиск банды военных, что кошмарит мафию. Ей просто не до мелких хулиганов и воришек. О, чуть не забыла парочки маловажных нюансов. Мама точно просто так это все не оставит. Она начнет самостоятельно совать свой нос сначала к дому Коннорса, а потом и вовсе пойдет по его следам. Я слишком хорошо знаю ее упрямую натуру, но это полбеды. Основная проблема в том, что мне делать с тем, что она обозналась, когда увидела меня. Ко мне не было никакого смысла обращаться по-русски. К тому же она не факт, что в курсе, что я владею этим языком, как и рядом других. Да и вообще, сложить образ паука и меня можно, лишь имея перед лицом намеки и факты из наблюдений. Вот только у Мэри Паркер подобного быть не могло. Все детство и юность я провел фактически вдали от нее и ее интересов. Даже в Empire State мы пересекались на пару слов, не более. Она не интересовалась ни моей учебой, ни моими достижениями. Даже когда тетя и дядя ей прямо тыкали в это носом, чтобы заставить обратить на меня внимание, но добились лишь пожатия плечами и отвлеченных слов, что нужно лучше стараться и не опускать планку. Паука же моя мать вовсе ни разу не видела, не могла видеть. Она не была даже случайным свидетелем хоть какой-то операции, да даже в одном районе не находилась. Вывод напрашивался сам собой, она меня перепутала с кем-то еще, моим русскоязычным тезкой. Вот только таких нет среди ее знакомых, и не было с момента нашего рождения. Даже врачи в больнице, что принимала у нее роды, не имели русских корней. Плюс я регулярно отслеживал все ее контакты и дела. не слишком подробно, но точно какой-то русский не мог пробраться в ее окружение без моего ведома. Сверху прибавим тон ее голоса и явно сквозившие отношения, что указывало на очевидную их близость меж собой. Такое при первой встрече не возникает, да даже при второй. А теперь свяжем с крайне резким изменением отношения ко мне, уже как Александру Паркеру, ее сыну. Сверхопека, чуть ли не тюремного толка, хочет оградить меня от чего-то или кого-то. Хм, тут мне на ум пришла еще одна идея. Мое имя и имя того неизвестного русского, не совпадение. Он явно как-то связан со мной, и она не рассчитывала его уже увидеть. И они были близки, а у нас с Тезс была одна мать, но разные отцы. Это я узнал довольно давно. Может ли быть, что... Хм, что же делать? Вывод для меня почти очевиден. Хотя спешить не стоит, но уж больно много деталей, складывающихся сами собой. Где-то за границей Мэри и Ричард Паркер работали, после чего внезапно пропали с радаров, якобы крушение самолета. Выживает лишь Мэри, и возвращается в течение нескольких месяцев в страну, где и рожает двойню от разных отцов. Ответить, как именно она выжила и где провела все это время, может лишь сама мама, но точно не сделает этого, не рассказала ни копам, ни агентам правительства, даже родственникам не рассказала, только стандартную сказочку про море-океан, неизвестное судно, что ее подобрало, неизвестное поселение, где выходили, скитание до цивилизации и посадка на самолет до Нью-Йорка из Европы. Могла ли она оказаться в России, вернее, тогда еще был Советский Союз? Легко. Вот только это уже не объяснить простым перелетом. Тот упавший рейс был в стороне от границ страны Советов. Если правильно помню, из Вены в Тунис никак нельзя залететь в пространство коммунистов. Даже Заковия и Черная со Слаковией и Словенией находятся в стороне. Словения и вовсе на северо-востоке. Анализ подсказывает, что это самое крушение самолета и скитания Мэри Паркер были не такими уж и случайными, и далеко не обычными. И уже там она повстречала кого-то, похожего на паука, который был русским. Он же помог ей выбраться из той задницы. В итоге, на свет появился я. Но это невозможно. Моя гробница была расположена совсем в другой части света, под защитой. К тому же никто не мог знать способа извлечения моей души, как и переселения ее в новое тело. Простым перерождением это не объяснить. Я просто не умирал. И единственный известный мне разумный, способный на это, мой отец, Энсабахнур. Но, назваться чужим именем, помогать простой женщине, у которой нет никаких особых генов, или же он нашел в ней что-то такое, чего не могу увидеть я сам. Но если он решил меня переродить, то где же сам император? Почему не смотрит за мной? Чем занят? Почему не привлек к своему делу? Нет, слишком много вопросов, ответить на которые я не могу. Просто нет кучи деталей. Хотя, думаю, Ромас также мог пролить свет на это дело, но его уже и не найти, если он вообще жив. Придется временно оставить все на самотек, пока не смогу получить больше сведений. Так, почитаю пока сведения, что добыла для меня Фелиция. Это должно хорошенько загрузить мой разум и освободить его от лишних переживаний. Все равно пока не могу никак воздействовать на то, что я понятия узнать не могу. Отца не найти без его на то ведома. Хотя если устроить глобальный переполох, то он всплывет. Вот только это нарушит как мои, так и наверняка его собственные планы. Нет, так глупо действовать не стоит. Не думаю, что он забыл про меня. Скорее всего, просто еще не пришло время. Ладно, подожду. Изучая документацию с компьютера Роксон, я все больше напрягался, вместо того, чтобы расслабиться за чтением очередной, как я считал, научной беллетристики на тему воссоздания сыворотки суперсолдата. Вот только это было нечто иное. Исходный вариант, ген неизвестного мутанта, который был пойман и разобран на полезные органы еще в период Второй мировой. Ни имени, ни хоть чего-то по оригиналу нет, кроме обозначения. Объект-исток. На основании его крови смогли синтезировать формулу, что стало настоящим прорывом в создании химер. Это даже не мутанты, настоящие химеры. Если сыворотка Эрскина доводила человеческий организм до пика своих возможностей и немного сверху, то вот этот мутаген, он пробуждал в подопытных звериные черты, наделял их невероятными способностями, силой, скоростью, живучестью. И за все это расплачиваться приходилось разумом. Стоп, мой палец промотал на начало абзаца, чтобы еще раз перечитать контекст, в котором промелькнула знакомая фамилия. Майор Стрейкер курировал часть направления по опытам над солдатами-добровольцами, пока его не прикрыли после Вьетнама. Не указано, почему именно, но, скорее всего, что-то тогда уже полковник умудрился натворить, из-за чего его лавочку прикрыли. Официально. Неофициально это сделал я, когда сходил в гости к Лауре и забрал ее. Тогда эта фамилия окончательно исчезла со всех радаров. Он просто пропал. И теперь выясняется, что Пентагон имел отношение к проектам исследования мутантов и Роксону. Они продолжили сотрудничество с правительством. Так, нужно запомнить эти фамилии и пробить по всем базам. Сенаторы, генералы, промышленники. Так, а вот этот мне знаком. Майлз Уоррен, один из коллег мамы и Коннорса. Как интересно складывается мозаика, и как тесен мир. Интересно, а в своем резюме доктор Уоррен указывал опыты над людьми и вивисекцию. Закончив бегло знакомиться с информацией по проектам Роксона, я стал смотреть отчет из жучков на костюме одной блондинки. Ну не отдам же я, в самом деле, ей такой сверхтехнологичный и совершенный костюм без парочки сюрпризов. Причем часть она сможет найти легко, еще несколько, если постарается. А вот один особенный не найдет в принципе, если не решит распустить костюм на нити и стальную крошку. Двигалась Фелиция хорошо, у нее явно природный талант. Поскорее бы Харди закончил все дела по проблеме Старка, чтобы я мог его вернуть в Нью-Йорк. Пора ему закончить обучение дочери. У меня все же иная специфика. Я знаю большую часть уловок, да и движения тоже, но мое дело не кража и шпионаж, а проникновение и устранение. Так, а вот это она рисковала. Везучая. Что? Зачем? Я аж руку приложил к лицу. Так, нужно все выяснить. А для этого включим защищенную линию и напишем сообщение. Приветствую единственную несерую кошку в ночном Нью-Йорке. Как прошла первая прогулка? Ха-ха. Очень смешно, ответили мне после нескольких минут тишины. Я думала, твои миньоны уже успели все доложить и перемыть мне все косточки. Не стоит их так нахваливать, еще загордятся, начнут отлынивать, затем и вовсе наденут облегающий кожаный костюм в стиле БДСМ и начнут лазить по крышам. Эх, ты был таким милым, когда молчал. По какой причине я могла понадобиться в такое время? Что-то с данными. Нет, работу ты выполнила на отлично, чего и стоило ожидать от кошки. У меня лишь два вопроса. Какие? ХМ, я задумался. Мне не понравилось кое-что в сигнале одного из устройств. Триангуляция и запрос по дублирующим жучкам дал ответ. Ты уверена, что можешь доверять длинным ушкам, которые нас сейчас читают? Ответом стало прерывание параллельной линии, что была ранее к нам подключена. Черт, прости, она не специально, это я попросила. Кстати, никто не говорил тебе, что подсматривать за переодевающимися девушками неэтично. Почти сразу перешла в атаку Фелиция. Ну да, ну да. Зато сразу устраняет множество вопросов и недопониманий. Теперь к делу. Зачем ты украла часы со стола у компьютера? А, что, как, да они просто там так лежали. Я случайно их зацепила, когда рукой двигала. Потом уже обнаружила, когда выбралась наружу. Не относить же было обратно с извинениями. Клептоманка, припечатал я. Все с нею ясно. Еще во время той нашей встречи нашел в сумке ручку из лаборатории. Теперь вот часы. Они ведь не особо дорогие. Она просто собирает трофеи с места работы. У каждого свои недостатки. И изобразила знаками препинания смайлик с языком. Вот же, это ей не твиттер. Ты хоть понимаешь, что тем самым выдала то, что у них на объекте побывал чужак. Никто меня не видел. Даже на камерах не будет следа. Подумает, что потерял. Или кто-то из своих стащил. Ладно, спорить с этой блондинкой бесполезно. Второй вопрос. Ты уже два задал. Второй вопрос, продолжил я, не обращая внимания на эту эскападу, что именно ты собиралась найти в лаборатории Empire State. Тишина затянулась. Курсор молча мигал в окошке сообщений, не подавая признаков изменения. Мне нужна была информация на Майлза Уоррена. По моим сведениям, он связан с не очень хорошими людьми. Я собиралась найти на него компромат для подтверждения. Знаешь, ты на редкость везучая, кошка. Ты своими руками уже нашла все необходимые сведения. Вот только что ты будешь с ними делать? Большая часть сведений, под грифом «секретно». Уоррен имеет крутых покровителей, которые не позволят обнародовать эту информацию и отмажут его, а всех свидетелей заткнут. Радикально. От меня не отмажут. Народная мстительница, написал я, прикидывая, как можно использовать эту ее черту. Заодно и поможет решить проблему Роксона. А там и с Коннорсом можно уже думать. Лучше действительно займусь темой, которую могу решить. предлагаю сделку. В это же время, в городском парке, я уж думал, снова меня позовешь играть в шахматы, сев на скамейку перед прудом, проговорил пожилой мужчина. На его голове была та же самая шляпа, что и в прошлый раз. Насколько было известно собеседнику, в ней использовался особый металл, что защищал мысли от телепатов. И не сказать, что это паранойя зряшная. Хотя вот в отношении их общего друга это точно лишняя забота. Тот слишком большой чистоплюй и моралист. Нет уж, это вы с Чарльзом любите всякие многоходовки и болтовню на пустом месте. Я предпочитаю действовать, сказал второй старик, отломив от уже изрядно ощипанной булки кусочки и начав их кидать в пруд. Тут же на угощение устремились птицы, что уже успели привыкнуть к такой подкормке от посетителей. И потому ты уже неделю заставляешь нас сидеть в этой дыре и ждать, ХМ, любитель птиц приподнял бровь, посмотрев на собеседника с сомнением. С чего такое нетерпение? В твоем возрасте, наоборот, хочется больше тихих деньков. Да и погода, несмотря на наступающие холода, на диво хороша. Да, кости не ломит, как обычно в это время года, довольно подтвердил Эрик. Но ведь я тут единственный старик, а вот молодой крови хочется действий. Держать их в узде становится сложнее с каждым днем. Особенно Виктора, подтвердил догадку собеседника Леншер. Сегодня утром пришлось его осадить. Этот дурак едва не решил поздороваться со своим старым другом, и старик покачал головой. Да уж, новые крошки отправились в пруд. Но тут ничего не поделаешь. Паук все еще не клюнул на нашу удочку. А в рыбалке, как ты знаешь, как и в ловле слишком осторожных насекомых, требуется терпение. Знаю, мы в свое время ловили вая от таких осетров с Чарльзом. И он развел руки в стороны, пока его глаза смотрели вдаль с ностальгией. ТСК, давай только без этого. Без этого, так без этого. Есть еще один вариант ловли слишком осторожных мальков, на живца. Мы этим и занимаемся, с раздражением подметил старик, продолжая с ожесточением отрывать куски хлеба. Значит, дело в наживке. Нужна более яркая, такая, от которой наш дорогой друг не сможет просто так отмахнуться. Ты имеешь в виду, ты сама сказала, что он следит за нею и вроде как даже охраняет, не подпуская посторонних. Вот и посмотрим, на что он готов ради этого. Эрик, это уже слишком. Булка полетела в пруд всем оставшимся куском. Собеседник полностью развернулся к Леншеру. Мы так не договаривались. Паркеров не трогать, и не собираюсь. Поднял тот руки в жесте сдачи. Успокойся, мы просто ее захватим и используем как приманку. Она и царапины не получит, особенно, если ты нам поможешь. И мгновенно ее отпустим, как разберемся с главной целью. ХМ, это будет непросто. Она ведь одна из нас, и очень сильная. Значит, нужно ее этой силы лишить. С намеком посмотрел на собеседницу под старческим ликом Эрик. Нет, ты хочешь еще и мою дочь в это вмешать? Совсем ополоумил, у тебя есть другие варианты? Или, может быть, ты решила пойти на попятную? Так давай, расскажи Чарльзу, он-то точно захочет тебе помочь с этой небольшой проблемой, не так ли? И мутант хитро улыбнулся. ТСК, вы друг друга стоите, руки старика сложились на груди, пока он думал над прозвучавшим предложением. Надо просто еще немного подождать, неделю, не больше. Если к следующим выходным паук так и не выйдет из своей норы, то мы используем мой вариант плана, или же сворачиваемся и все отменяем. Мы, не твои ребята на побегушках, Ривен. То, что я делаю, лишь позову дружбой потому, что это отвечает интересам моего народа. Но я не собираюсь потакать твоим глупым прихотям, как не потакаю слабостям Чарльза. Каждый из нас пошел своим путем. Я уважаю ваш, так и вы уважаете мой. Произнеся это, Эрик встал и степенно отряхнул пальто. Хорошо, буркнул старик, оставшийся сидеть на скамейке. Еще неделя. Потом, мы сделаем по-твоему. Хорошо, улыбнулся его собеседник. Я знал, что голос разума в твоей голове куда более громок, чем в голове Чарльза. А то уж было начал переживать, что он успел тебя покусать, пока вы жили у него. Иди уже, пока я тебя не покусал. Ха-ха-ха, нет уж, предпочту, чтобы ты это сделал в своем истинном облике. Всегда его предпочитал больше всех этих. Да-да, старый кобель, отмахнулся от Эрика старик, улыбнувшись краем губ. Но вот мысли у него были не столь уж радостные. Она не хотела вмешивать Паркеров в их вендетту с пауком. Если Эрик пойдет на это, а он пойдет, то многое может усложниться. Это уже не говоря про то, что Чарльз точно все узнает, и будет не сильно рад. Но и оставить все как есть, тоже не вариант. На кону стоит слишком многое. Она не может подвергать риску жизнь своей дочери или тех, кто может дать ей второй шанс. Анна-Мария даже уже стала окучивать парня. С ее подсказками девочка далеко пойдет. Этот ботаник точно не устоит. Хотя странно, что сразу столько претенденток на него, что они все нашли в нем. Одного ума ведь недостаточно. Не в этом возрасте. Может, стоит получше его изучить, ведь тот точно мутант. Может, дело в этом, и что у него за силы. Черт, нет времени заняться этим, стоит лучше продумать план, чтобы все не пошло к черту. Эти тупые мордовороты Эрика хороши лишь в атаке. Они явно не гении стратегии и тактики. Так что нужно как следует все обдумать и просчитать, чтобы не подставить ни себя, ни своих близких. Чертов еврей. Вечно он заставляет ее плясать под свою дудку. Как и в прошлый раз. Тогда она его послала и отказалась присоединиться, оставшись с Ирин. Теперь же у нее нет иного выхода. Но будь она проклята, если будет выполнять его прихоти. Нет, она не такая дура. Надо провернуть все так, чтобы остаться чистенькой и в стороне. Хотя и сомнительно, что будет легко. Но когда это ее останавливало? Глава 32. Как не упасть меж двух стульев? На следующий день после занятий, закусочная недалеко от Мидтаунской старшей школы. Эй, земля вызывает Паркера. Прием. Отвлек меня от построения планов голос рядом. Я, ты. Отвлекаюсь и начинаю осматриваться вокруг, обращая внимание на девушку, что сидела за этим же столом напротив меня, отвлекшись от тетради, в которой делала записи. Джесс. В смысле, Джессика. Ты уже все решила? На самом деле, я вполне осознавал, где нахожусь и чем мы заняты. Но моя маскировка под ботаника с социальной неловкостью вполне позволяла подобное поведение, чтобы вполне спокойно заниматься собственными делами и не объяснять причины или подстраивать их под что-то тривиальное и безобидное. Будь что-то серьезное, моя интуиция и подсознание достаточно развиты и тренированы, чтобы вывести меня из тяжких дум и заставить действовать. Уже минут 15 назад, а потом пыталась тебя просто дозваться, ответила брюнетка. Я вижу, что Джессика уже вполне оправилась от своего стресса по поводу случившегося из-за Килгрива. Хватило новых впечатлений и воздействия наших ночных спаррингов, плюс участие в делах сестры. Я уже не говорю про избитое, но крайне верное выражение – время лечит, так что сейчас она почти пришла в норму и уже пытается вновь построить отношения, хотя бы дружеские. Вон, даже вполне себе рада моему видимому ей состоянию, так как это позволит ей проявить более сильное внимание и показать заботу. Влюбленную девушку легко читать, если хорошо ее знаешь и можешь ощущать некоторые чувства, хотя это лишь при столь близком контакте удается, и то слабо. А вот будь на ее месте Тесса, и мне было бы куда легче, и сложнее одновременно, так как пришлось бы одновременно с этим сдерживать уже свои чувства и не позволять сестре почувствовать меня. Хорошо, давай, я посмотрю, сохранив лицо, но пряча взгляд, говорю ей, после чего беру ее тетрадь. Девушка перемещается поближе ко мне, якобы волнуясь и стараясь посмотреть на результат, но я ощущаю, как температура ее тела повысилась, а сердцебиение ускорилось. Волнуется и возбуждается. ХМ, все верно. Хотя этот этап проверки можно было бы и пропустить. Тут уже понятно, что множество уходит в отрицательное значение, что при квадратном корне и соответствующем значении переменной в модуле явно не подходит под уравнение. Ну, не все же такие умные, чтобы вычислять это в уме, и не подумала смутиться Джессика. Я это поняла, лишь когда уже провела вычисление и дошла до корня. ХМ, а что это такое? Не похоже на задачи по математике, кивнула она в сторону моей тетради, где я как раз рисовал блок-схему с обозначениями в виде литер на языке империи. Брюнетка таким образом попыталась отвлечься от школьных тем и своего волнения, переключив разговор на что-то нейтральное. Верно, это я пытаюсь воссоздать алгоритм роста энергии и достижения критической массы, после которой источник войдет в фазу бесконтрольной реакции ускоренного ядерного синтеза. В таком случае наш барьер просто не сможет изолировать пространство от воздействия сверхвысоких температур уровня поверхности Солнца, что повлечет за собой схлопывание, учитывая замыкание в предохранителях и воздействие магнитных полей, а потом, в общем, ничего хорошего не будет. Это же твой проект с доктором Октавиус. Я думала, что ты временно пока не работаешь в Аскарп. Прости, осознав, что намекнуло на мое домашнее заключение, устроенное мамой, а также то, как я к этому отношусь, Девушка постаралась исправиться. Достаточно неловко. Ничего, покачав головой, слегка улыбаюсь ей, чтобы показать, что не обижаюсь. Это ведь не навсегда. Через недельку я вернусь в лабораторию и смогу продолжить наш проект с доктором Октариус. Пока там хватает проблем с реализацией. Так что я пока могу помочь тем, что подумаю над одной из них. А скоро мы сможем его завершить. Представляешь, что тогда будет? Если честно, не очень. Создадите новый ядерный реактор, не просто реактор. Я возмутился в голос и стал внимательно смотреть на Джессику, чуть придвинувшись к ней, показывая свое увлечение темой. Это будет настоящий прорыв в науке. К тому же мы сможем продвинуть человечество на сотни лет вперед во всех сферах. Ты представляешь себе, что значит иметь почти неиссякаемый источник энергии размером с простой пенал? Я приподнимаю тот для наглядности, и его хватит, чтобы питать автомобиль. Да что там автомобиль, самолет, а космос? Из-за топливной конструкции на текущий момент баки с топливом занимают более половины объема от шаттла. А представь, если это место можно будет потратить на дополнительное оборудование, материалы, специалистов и прочее, в итоге время исследования сократится многократно. К тому же это поможет перестроить двигатели так, чтобы они развивали большую скорость за счет более мощного и стабильного источника энергии. Полеты на Марс или Луну станут не сложнее, чем в Бразилию или Европу, и в той же ценовой категории. Многое станет доступно для простого человека. Качество жизни улучшится в сотни раз, если люди перестанут быть зависимы от такого ресурса, как природные ископаемые, которые мало того, что весьма ограничены в их расположении и добыче, как и количестве, к тому же имеют сверхусложненную систему переработки с многочисленными отходами, которые пагубно влияют на окружающую среду, особенно здоровье людей и животных. Звучит весьма фантастично, проговорила Джессика. Но интересно, верно? Причем это кажется недоступным не только из-за технологических сложностей, но и из-за того, что топливные компании будут всеми силами стараться избавиться от такого достижения, чуть снизил я накал восторженности. Именно они лоббируют продвижение всех этих контор и ученых, которые потом разыгрывают представление перед публикой, как плохо иметь мощные независимые и неиссякаемые источники энергии, вроде тех, что работают на природных ресурсах, воде, воздухе, тепле. Показывают, как это все сложно, малоэффективно и опасно. Вот только раньше и водяное колесо не было таким, каким стало буквально через полвека после своего появления. Для этого и нужен прогресс, который они пытаются тормозить всеми силами. Лоббирование удобных законов, запреты на законодательном уровне, диверсии на экспериментальных площадках, промышленный шпионаж, купленные суды и черный пиар – все это делает свое дело, но им не остановить прогресс, не остановить нас. Вместе с Гарри и многими другими мы сможем прорваться сквозь их лобби и показать, что пришло новое время. Время, когда таким, как они, больше не удастся запугивать и уничтожать ростки новых веяний. Человечество войдет в новую эпоху, хотят они того или нет. Вау, Лекс, мне даже самой захотелось увидеть эту самую новую эпоху с космическими кораблями, припаркованными на заднем дворе у каждого дома, усмехнулась восхищенно Джессика. А ты у нас, оказывается, тот еще бунтарь, не хуже сестры. Скажешь тоже, показал смущение я от такой похвалы. А еще, гений, припечатала она уверенным тоном. Все же, что ни говори, но такая разработка точно потянет на ученую степень. В твои-то годы, я уверена, что у тебя все получится. Спасибо, улыбаюсь ей, но я не гений. Вот Оливия, она да, гений. Самый настоящий, все гении, мечтатели, они не знают слова «невозможно», стремятся к тому, что все прочие считают фантастикой. Это именно ее мечта, держать солнце в своих руках, буквально. И она смогла этим зажечь и меня, своей уверенностью и стремлением, а также твердостью воли и характером. Знаешь, сколько перед ней закрылось дверей, прежде чем она смогла хотя бы просто начать свой проект в университете, а сколько было насмешек и угроз, запугиваний, обливания грязью в журналах и газетах, просто за то, что она допустила возможность самой идеи. А ведь она хочет этого не для себя, для людей, и ради этого прошла все преграды и смогла все вытерпеть и вновь продолжать притворять мечту в жизнь. Так что, на ее фоне я всего лишь неофит или ремесленник, что пришел на все готовое и старается облегчить жизнь настоящему гению, который непременно добьется своего. По сравнению с доктором Октариус, может быть, не стала сразу пытаться мне грубо льстить подруга, зная мое отношение к этому. Но вот посмотри вокруг. Она обвела окружающие нас столики в кафе и улицу за панорамным окном. Кто из этих людей может похвастаться таким же? Кто в твои годы мог сказать, что работает на равных с таким гением, как эта ученая, ассистирует ей? Да даже Гарри говорил, что без тебя его компания и проекты во многом не достигли бы тех потрясающих результатов, что он имеет сейчас. Ты ведь не только с этой профессоршей работаешь, не так ли? Ну да, там есть много интересных людей, что могут творить, создавать уникальные изобретения, опережающие всю современную науку. Вот, и ты сам принимаешь в этом непосредственное участие, улыбнулась девушка, ткнув меня по-дружески пальцем в грудь, отчего мне пришлось зашататься, изображая силу толчка. Стоишь на острие прогресса, так что не стоит себя так принижать. Для этого у тебя есть флеш. Ну, он не такой уж плохой, неуверенно сказал я. Тем более, в выходные мы неплохо, Да-да, я тоже удивилась, покивала брюнетка. Кто бы мог подумать, что он станет в старших классах не такой большой задницей. Думаю, это все влияние Лизы. Ну, если ты так говоришь, перенимаю ее шутливый тон. Точно тебе говорю, сложила она руки у себя под грудью. А учитывая, что пиджак был снят заранее, а на девушке оставалась лишь футболка с очень хорошо очерченной грудью и выступающими сосками, лифчик она предпочитала не носить. Мой взгляд невольно прикипел к этой достопримечательности, после чего я заметил ее смеющиеся глаза и постарался быстро повернуть голову в сторону, вызывая на лице покраснение. Только женщина может изменить мужчину, а правильная женщина может это сделать в правильную сторону, вовремя поддержать, указать и помочь в трудную минуту. Возможно, показывая полную потерю инициативы в разговоре, я не стал спорить. Надеюсь только, что Аллан не заставит его плясать на поле с помпонами, его психика это может и переживет, а вот моя и всех прочих зрителей, вряд ли. Ха-ха-ха-ха-ха. Услышав мою глупую шутку, Джессика рассмеялась так, что чуть слезы на глазах не выступили. Ох, блин, Лекс, скажешь тоже. Она оперлась на стол. Флеш и помпоны, блин, зачем я это представила? Я же теперь на него смотреть не смогу после этого. Ты, зло, а зло должно быть наказано. С веселой улыбкой кинулась она на меня, стараясь защекотать, как делала это когда-то в прошлом, пока не уехала из Нью-Йорка. Мне пришлось весьма активно ерзать и извиваться, чтобы не дать ей меня как следует ощупать. И это было сложно, ведь Джессика не столько старалась меня именно щекотать, сколько лапала. Чертовы гормоны, все-все, сдаюсь, поспешил я ее остановить. Ох, со стоном начинаю напоказ разминать руки. Блин, тебе стоило бы найти себе костюм и пойти бороться с преступностью на улицах, как ткачиха и Равана. Вот там ты точно сможешь найти настоящее зло и отыграться на нем за Флэша и всех его обиженных умом подружек из команды футболистов. Не-не-не, вздрогнув в начале упоминания уже ставших слегка известными героинь, поспешила отмахнуться девушка. Это не для меня. Все эти схватки, погони, взрывы. Мне надо что-то более спокойное и понятное, вроде школьного хулигана или скромного, но милого гения. Это уже привычное зло, с которым я могу иметь дело. Ясно. Услышав комплимент в свой адрес, я снова слегка смутился и замолчал. Над столом повисла неловкая пауза. Слушай, Джесс. Слушай, Лекс. Давай, ты первая. Говори, ты первый. Вновь пауза затянулась. Мы оба чувствовали некоторую неловкость от того, к чему привело простое занятие с учебниками. Хотя Джессика явно к этому и подводила. Но вот когда удалось перейти к той теме, что ее и волновало больше всего, заговорить она так и не решилась. Не могу ее винить. Нелегко признавать как свою слабость и ошибки, так и метать правду в лицо того, кто для тебя важен, но может ее не принять, ведь в таком случае последует не просто разрыв, это будет катастрофа. У меня примерно то же самое с Тессой. Раскрыв ей свою иную сторону, я могу не просто лишиться сестры и родителей, я могу лишиться гораздо большего. Это уже не говоря про мое психологическое состояние и влияние его на мои же действия и планы. Легко решить на холодную голову проблему постороннего человека, но когда дело касается сердца, я просто не смогу устранить такую помеху, как Тереза или мама, да даже тетя с дядей. Моя рука не поднимется на них, не всерьез, наши с нею тренировочные схватки не в счет, там я их больше готовил и тренировал, но не старался покалечить или убить. А вырвать эти чувства из своей груди можно, но тогда все станет куда сложнее. Не имея серьезного якоря для личности, можно превратиться в хладнокровного и бесчувственного робота, что будет плевать на методы и жертвы. В итоге я рискую оказаться посреди пустоши, где буду единственным победителем в войне на уничтожение. Как в моих кошмарах, где моя сила выходила из-под контроля и стирала все живое с лица земли, проходясь из края в край темной неостановимой волной. Да, у меня останутся друзья и соратники. Да та же Лаура, которая стала важна для меня. Вот только она появилась куда позже прочих и не сможет их заменить. Она может лишь дополнить и увеличить основу, но не стать единоличной частью моей души, которая крайне широка и разнообразна. В случае конфликта внутри себя мои чувства к ней также угаснут. Нет, такого я допустить не могу. Вам принести чего-нибудь еще? Подошедшая официантка с дежурной улыбкой разрезала царившую над нашим столиком тишину. «Чай, если можно», — попросил я, — «а мне кофе, со сливками». «Хорошо, сейчас все будет». Женщина сходила к стойке, где достаточно быстро все было приготовлено, после чего вернулась обратно к нам. Впрочем, учитывая, что посетителей сейчас было не особо много, то такое внимание и скорость обслуживания понятны. «Лекс», дождавшись ухода официантки, заговорила Джессика, видя, что я не тороплюсь продолжать разговор. «Я хотела бы с тобой поговорить о том, что было раньше». «Джесс, я не думаю, что нам стоит». «Стоит, ты. Я хочу, чтобы ты знал. Это важно». Ее рука накрыла мою, слегка сжав. Наши глаза встретились, мы застыли, вглядываясь в друг друга. Я тогда попала в не очень хорошую историю. Тот парень, он... Она слегка задрожала от воспоминаний. Он шантажировал меня, из-за чего ты и стал свидетелем той некрасивой сцены. Но, она тут же вскинула свой взгляд на меня с надеждой и ожиданием. Я смогла все решить и теперь свободна. Полностью. Больше. Джесс. Обрываю ее, уже сам похлопав ее по руке. Я немного в курсе истории. В курсе. Да. Я видел новости и знаю, кто это был. Зебедая Килгриф, психопат и убийца. Мне тяжело представить, что ты могла пережить, находясь в его, фактически, плену. Я даже отчасти рад, что в итоге он закончил именно так, за все сломанные судьбы, что оставил после себя. Хотя все же картина расправы с ним немного, слишком. Как вообще некоторым каналам удалось протащить их на ТВ? Да, верно. И теперь, когда все закончилось, я бы хотела. Неуверенно стала мяться Джессика, что все же постаралась собраться, получив от меня некую в ее понимании поддержку. «Я хочу, чтобы мы вновь попытались, начали все сначала. Давай сходим куда-нибудь, после школы». Джессика, вновь прерываю ее постепенно скатывающиеся в неуверенный лепет слова, а ведь в обычной жизни она весьма волевая и даже жесткая, за словом в карман не лезет, и только передо мной немного иная, более мягкая и женственная, если можно так сказать, слабая и беззащитная. Неприятно пользоваться этим, но пока иного выхода нет, она все еще не готова, даже после пережитого, все немного сложнее. Я понял, что дело не в тебе, а во мне. Я слишком слаб, мне не хватило ни силы, ни воли, ни даже банальной храбрости, чтобы отстоять тебя. Ведь тогда в кафе я просто сдался и ушел, хотя мог заметить странности в твоем поведении, понять, что этот тип тебя пугает и давит, а не привлекает, что все происходит по принуждению, а не по доброй воле. Да даже так, что я мог ему сделать: выиграть в олимпиаде по математике или физике, устроить дуэль на пробирках, подавить его своим знанием в области клеточного синтеза живых организмов. Даже простой школьник вроде Флэша может легко меня отделать. О какой защите тут может идти речь? Я просто недостоин тебя, Джессика. Тебе нужен тот, кто сможет за тебя постоять и сделать так, чтобы подобные Килгриву писали в штаны еще за квартал от твоего местонахождения, даже не думая смотреть в твою сторону. Нет, Лекс, это не так. Так, я понимаю, что между нами, поверь, мне приятно проводить с тобой время и ощущать, что я важен для тебя, что ты готова ради меня на многое, даже пожертвовать собой и своей жизнью. Но после этого я задумываюсь над тем, а что взамен, что я могу дать тебе, и мы оба знаем ответ на этот вопрос. Все, что я могу, лишь бессильно сжимать кулаки, да стоять в сторонке и терпеть. Я не хочу для тебя такой жизни, именно потому, что ты мне не безразлична. Я хочу, чтобы у тебя был тот, кто убережет от всех проблем. С этими словами я отнял свою руку и стал собирать свои письменные принадлежности в рюкзак. Но я не хочу никого другого, Лекс. Она попыталась меня остановить. Мне не нужен какой-то качок или супермен. Мне нравишься именно ты. Я хочу быть с тобой. Я смогу позаботиться о себе сама, и о тебе. И кем тогда я буду в таких отношениях? Мальчиком в беде, которого ты постоянно будешь спасать от всяких там хулиганов. Ты таким меня видишь? Нет, нет, ты сильный и умный. Ты сможешь что-нибудь придумать. Она говорила так, будто бы хваталась за соломинку, выдавая первое, что придет в голову. Скорее всего, так и было. Может быть, я снова посмотрел ей в глаза, уверенно и твердо. Когда-нибудь так и будет, но не сейчас. В данный момент наши отношения принесут нам обоим лишь боль и несчастье. Я бы себе такое не простил. После этого я вырвался из ее ослабевшей хватки и направился прочь. Я буду ждать. Лекс остановили меня через пару шагов ее спокойные слова. Я буду ждать этого когда-нибудь. Даже если пройдут года, ты готова настолько пустить свою жизнь под откос ради столь мизерной вероятности? Моя голова слегка повернулась в ее сторону. Это единственное, что мне остается, пожала она плечами. Не знаю, что за буря сейчас творилась в ее душе, но там точно было не так спокойно, как она сейчас показывала снаружи. Тогда я постараюсь сделать так, чтобы твое ожидание не было напрасным, Джессика. И тогда мы сможем закончить этот разговор иначе, улыбнулся я ей краешком губ, вновь увидев, как в ее темных глазах зажглись искры надежды, после чего покинул закусочную, оставив деньги на стойке перед официанткой. Что же, все закончилось не так плохо, как я думал. Проблема с Джессикой частично решена, ненадолго, и теперь мне нужно приступить к куче других, более серьезных, и начать с трех первоочередных, лаборатории Роксон, Коннорса, Ящера и Гидры. Последнее, самое сложное, потому оставлю напоследок. Все это время в кафе пытался продумать способы выбраться из здания хранилища ЩА и ТА, которые не будут походить на самоубийство или развязывание гражданской войны, но ничего путного в голову не приходило. При моем текущем уровне обеспечения ресурсами и доверенными людьми это просто невозможно. Вывод прост, нужны новые союзники и ресурсы, и я даже знаю, где и как смогу это получить. Есть наметки, и перед этим следует решить чуть более мелкие проблемы, которые как раз и могут дать мне нужное. Для начала, лаборатория. Информация, что получила для меня Фелиция, говорит о весьма тревожащих возможностях моих врагов. В частности, Стрейкер может быть жив и продолжает клепать свою суперармию мутантов. Его возможности и направления достижения цели оказались куда разнообразнее, чем я думал. Не в последнюю очередь из-за Рамоса и его намеков и описания этого солдафона. Полковник оказался куда умнее и хитрее, чем представлял его мой бывший учитель. Придя домой, я повел свой обычный вечер, разговор с тетей и дядей, ужин, просмотр телевизора, немного возни в саду с поливочной системой, что мы с Беном решили чуть подновить для цветов Мэй, домашние задания в комнате. Так и должно было выглядеть для всех. Тереза снова осталась у подружки с ночевкой. Старшие родственники посетовали, что с этой своей группой она совсем забросила дом, но учитывая, что никаких проблем это не доставляло, да и с учебой было все отлично, то дальше бурчание никуда не ушло. К тому же дядя и тетя всегда старались нас поддерживать в любых начинаниях, не запрещая пробовать себя в различных увлечениях, только советовали и просили беречься. Мамы все не было. Думаю, до сих пор восстанавливает лабораторию да пытается понять, что случилось с ее коллегой, чтобы все откатить назад. Но для этого необходимо кое-что существенное, анализы самого изменившегося доктора Коннорса. Без этого все ее исследования будут носить исключительно теоретический характер. Убедившись, что меня сегодня уже не побеспокоит, отправляюсь к одной из своих тайных лежек, где надеваю костюм и устройство. После этого отправляю сигнал всем участникам сегодняшней вылазки, чтобы были готовы встретиться в точке сбора через полчаса. Им хватит времени, учитывая, что они были в курсе предстоящего собрания, еще днем предупредил. Проблему Роксона нужно решить быстро и радикально, пока ситуация не вышла из-под контроля окончательно. Эх, жаль, что Лаура и Уолтер пока еще не вернулись. Ожидаю, что прибудут к выходным. В крайнем случае, в начале следующей недели. По пути им надо кое-что сделать в счет нашей основной цели. В итоге прикрывать меня будут все те же Гарольд и Мэри. Была мысль взять на операцию еще и Фелицию, но не все сразу. Пока она не готова полноценно влиться в нашу компанию. Хочет быть внештатным сольным игроком с привилегиями, которые я ей оказываю. Нет, все же она не подходит для участия в группе. слишком горда и эгоистична, осторожна, недоверчива. В случае, если пойдет на какую-нибудь глупость, вроде приступа клептомании или же попытки выпендриться, будет сложно. Мне не нужен в команде ненадежный элемент, да и ее отец будет недоволен, а мне его лояльность нужна. Вот он, уже тертый и опытный вор, что понимает, когда следует унять гонор и спесь, идя в кильватере основной цели задания, не отвлекаясь на мелочи и хотелки. Думаю, несколько месяцев под его руководством смогут дать ей нужный опыт, но это будет позже. В скрытой лаборатории Roxxon Pharmaceuticals я прибыл первым, и мне сразу стало понятно, что операция пройдет со сложностями. Пришлось влезть в сеть и просмотреть последние 2 часа по уличным камерам, чтобы понять общую ситуацию. Хм, кто-то вмешался в мою игру и решил поломать мои планы. Или же нет, встроить это в них, извлечь пользу. Мы не опоздали, поприветствовал меня Гарри в своем слегка светящемся костюме, спустившись на глайдере вместе с Мэри. Нет, не больше, чем я, отвечаю ему и вывожу изображение с камер на экран, заставив друга присвистнуть. Там как раз было видно, как к территории приближается силуэт гиганта в грязном плаще. Затем идет стычка с охраной, непонятно, что именно они говорили, но жесты красноречивы. Вот только результат был неожиданным. Силуэт резко размылся и сократил расстояние до людей так быстро, что они не успели открыть огонь, после чего их буквально порвали на куски. Я специально останавливал в нужных местах, указывая на особенности мутанта, скорее всего, или же очень интересного костюма, у которого есть острые когти, размером с вакидзаси и гибкое щупальце-манипулятор. Последнее также может быть хвостом, но это не точно. Слишком несовершенное устройство камер, чтобы улучшить изображение. А неплохая у нас будет компания, проговорил парень. Что с ним делать? Сожжем в пепел. Кровожадно ухмыльнулась Мэри, что вкупе с ее боевым гримом смотрелось довольно интересно. Всегда удивлялся тому, как девушки умудряются даже из угрожающей маскировки сделать весьма неплохой образ роковой красотки, в которой видится своя изюминка. Ну и безуминка. Обязательно сожжем, киваю ей, но только после того, как получим все необходимое. А до тех пор будь паинькой и поиграй в муравейник и лупу, договорились? ТСК, вечно вы, мужчины, все веселье забираете себе. Ну ладно, я пока поищу, как развлечься до главного представления. С этими словами девушка вскочила обратно на глайдер. Джек, действуй по плану, остальное я сообщу по мере развития событий. Понял, кивнул он, встав на свое летающее крыло и прижав к себе партнершу за талию, против чего та совсем ничего не имела, прильнув к его боку. Тебя подбросить, красотка, ох, ты всегда угадываешь мои желания, милый, давай туда, и указала пальчиком в сторону одной из охранных вышек, которые в данный момент светили прожектором во внутренний двор и иногда стреляли в ту же сторону. Не прошло и секунды, как уже внутренняя площадка потонула в огне от залетевших подарочков в виде горящих тыкв. Тут же в огонь спрыгнула с глайдера и Мэри, вокруг которой стихия просто расступалась и позволяла той чувствовать себя в безопасности, в отличие от ее жертв. Ох, какая теплая встреча, я аж воспылала. С этими словами с ее рук сорвались новые потоки пламени, что устремились в сторону подкрепления к уже уничтоженной охране. В это время Гарри со смехом облетал территорию по окружности и уничтожал все опорные точки, с которых могли подстрелить его пассию или меня. В итоге на нем лишь прикрытие с воздуха и уничтожение возникающих очагов сопротивления или снайперов с пулеметчиками. Мэри отвлекает на себя их силы, привлекая внимание шумом и огнем, а я занимаюсь внутренними делами. Правда, сопротивление оказалось ниже ожидаемого, учитывая, что до нас сюда умудрился пробраться кое-кто еще и в данный момент он смог проникнуть внутрь склада лаборатории. Ладно, а теперь мой выход, несколько нажатий, и эфир забивается быстрой мелодией в такт развлечению моих напарников. Снова течением реки, музыка бьет изнутри, в этой мелодии жизни, сила. На паутине незаметно пролетаю в стороне от основных событий и приземляюсь на крышу здания, после чего проникаю внутрь через тот же лаз, что и кошка сутками ранее. Основной бой сейчас идет в стороне главного входа. Оттуда раздаются очень редкие выстрелы, ругательства, команды и рыки. Последние не очень похожи на человеческие звуки, скорее звериное рычание. Думаю, все же мутант, жизнь разбивает мечты, надежды, другие миры. Но музыка сердца сотрет, что было. Первым делом мне следовало позаботиться о сыворотке, что здесь производилось, и данных по экспериментам. то, что было на основном компьютере, хорошо, но не все, далеко не все. Лишь итоговые результаты, основные свойства и различная внешняя информация по работе лаборатории. Мне пригодились бы рабочие файлы наблюдения и частные записи по каждому пациенту, над которым ставились опыты. Пока вся охрана сосредоточена на вторженце, я смогу пробраться снова к компьютеру главного и уже с него попробовать попасть на сервер. Скорее всего, нужная мне информация там. Оставь оковы на земле и воспари над этим миром ввысь. Мечте, своей мечте, открой свой мир земной, зажги в груди своей огонь. Я смог незамеченным пробраться в кабинет и подключиться к терминалу, взломав пароль. Второй раз это было сделать проще, прошлое вторжение не успело никого тут насторожить. Так, а вот и сервер, и информации в нем слишком много. Беру основное, перечень местонахождения прочих лабораторий, персонал, поступления и бухгалтерия. О, это будет настоящий подарок, если там все столь же дотошно, как и в любой бюрократической конторе. Посмотрим, кто выступает спонсором для опытов над людьми, а позже и навестим их. Отдай свои прошлые сны, в сомнениях себя обрети, в бешеном танце душа кружится. Пока информация скачивалась на мой носитель, я отслеживал по доносящимся звукам ход сражения. Выстрелы окончательно сошли на нет, а вот бой лишь набирал обороты. Такое ощущение, что там не один мутант сражается с людьми, а куча монстров устроила свару за еду. И теперь рыки, визги, вой, крики и стоны точно принадлежали нескольким существам, которых я не могу определить. Но это точно не люди, и звуки приближаются. Черт, если они так продолжат, то разнесут всю лабораторию, включая исходное вещество. Придется вмешаться пораньше. Не думай, что будет потом. Здесь и сейчас мы живем. Стань хоть на миг сам собой, слышишь? Кто-нибудь, да отключите уже эту сраную музыку. Громкий крик того самого парня, что здесь командовал, перекрыл рычание сцепившихся чуть далее, зверей. Или все же монстров. Одного я смог определить сходу, вот где вылез на свет доктор Коннорс. И я даже догадываюсь, что он тут делает. Все же его разум не полностью угас. Вопрос только в том, ищет ли он лечение для себя или же что-то иное. С огромным ящером сейчас сражалось нечто среднее между драконом и гориллой. Морда и рога как у первого, да и когти с хвостом, а вот телосложение, как у второго. Да и чешуя сменяется в некоторых местах шкурой и шерстью. За ними ближе ко входу вижу пол, залитый кровью, несколько тел людей и истаивающие лужи какой-то слизи, что двигалось, к девушке, стоящей в стороне с прикрытыми глазами и сосредоточенным лицом. На моих глазах часть жидкости достигла ее ботинок и влилась в нее без остатка. Никаких видимых изменений, но это точно неспроста. Я выждал несколько секунд, и не зря. От резко выставленных в сторону сражающихся рук отделилась неопределенная масса, что в полете преобразилась в волков или собак, или ящериц. В общем, снова какая-то помесь с чешуей, красными глазами, пастью и чешуей. И эта парочка набросилась на ящера, отвлекая его от полугорилла и стараясь уже совместно повергнуть того. Оставь оковы на земле и воспари над этим миром ввысь. И хотя численный перевес был на стороне сотрудников Роксона, вот только Курту на это было плевать в его новой ипостаси. Все раны от укусов и царапин заживали буквально на глазах. Пистолетные пули и чешуя могла отклонить. Теперь я это понимаю при более близком рассмотрении. Иногда сам глава лаборатории пытался вступить в бой и поддержать зверушек своей напарницы, но лишь бессильно отпрыгивал прочь, когда едва не получал удар. Мечте, своей мечте, открой свой мир земной, зажги в груди своей огонь. Пока они продолжали свои пляски, я смог пробраться в хранилище с ампулами. Маркировка 11, весьма говорящая. Сразу прослеживается связь с проектом оружия Х, а вот литера И, скорее всего, относится к тому самому объекту исток, что упоминался в архивных документах. Ра-а-ар, мимо меня пролетела тушка одной из собачек, расплескавшись по стене. Эй, а ты еще что за хрен? Обратил на меня внимание мужчина. Думаю, у тебя есть занятие поинтереснее, изображаю ему пальцами, после чего указываю на сражение позади. Вот значит как, да, что же, тогда я заставлю тебя заговорить по-английски, даже если ты глухонемой. Зло выкрикнул он мне, сжав кулаки и явно переключившись на новую цель. Анимакс, останови ящера, у меня дела. Оставь сомнения и иди. Мир в ожидании таких затих. Брошенные в его сторону ножи оказались быстро и ловко перехвачены на бегу, после чего полетели уже в мою сторону. уворачиваясь боковым прыжком, вынимаю пистолет из кобуры и расстреливаю магазин в сторону бегущей цели, пока второй рукой отшвыриваю сумку с пеналом, в котором хранятся пробирки, в дальний верхний угол, после чего дополнительно прикрепляю их паутиной. В это время сумевший уйти от всех выстрелов Аякс добрался до меня и попытался выбить пистолет из руки ногой. Уворачиваюсь и убираю тот обратно в кобуру, отвечая круговой подсечкой. Тоже мимо. Мой противник точно имеет нечеловеческие рефлексы, силу и скорость. То, как он сражался с Коннорсом, а потом уклонялся от моих выстрелов, это ясно показало. Да и в рукопашный специалист не из последних. Танцуй, пусти в себя огонь, познай желаний боль, сомнений пленной слабость. Но все это осознание заняло у меня секунды, прежде чем я стал работать серьезно. Первый же мой удар сломал ему ногу, согнув ее в коленной чашечке непредназначенным природой способом. Вот только вопреки ожиданиям, моего визави это не сильно смутило. Он даже смог на нее кое-как опереться, чтобы ударить меня локтем с разворота. И все же его скорость и ловкость упали. Выворачиваю пойманную конечность и перехватываю вторую, заводя их ему за спину. Мышцы мужчины напрягаются от усилий меня перебороть. С простым человеком он мог бы и сладить, но уже Терезе он сильно уступал. Как и мне, новый удар по другой ноге, теперь парень полностью повис на мне, тем самым еще сильнее выворачивая свои руки из суставов. Попытка боднуть меня головой также была провальной. Шутить с этим уродом мне было не с руки, как и оставлять его в живых. А потому через пару секунд схватка чудовищ на заднем плане заглушила хруст шейных позвонков. Не желая оставлять все на волю случая, учитывая ранее продемонстрированные нечеловеческие способности тела, наношу несколько ударов ножом в сердце, бедренные артерии, печень, подбородок. Танцуй, лети к своей мечте, она твоей любви, одна откроет тайну. 9. Одной проблемой меньше. Музыка в наушниках подходит к своему логическому концу, как и схватка настоящего монстра с искусственными. Мутантка явно выдыхается. Это видно по ее бледности, сильному потоотделению и дрожанию рук. Да и монстры сейчас скорее просто огрызаются и стараются отвлечь ящера, чем реально нанести ему вред. Ладно, с этим фарсом пора кончать. Это даже удобно, что Коннорс оказался здесь. Две цели одним ударом. Незаметно подкравшись к девушке со спины, отправляю ее в беспамятство легким ударом по нижней части затылка. Вместе с этим распадаются на жидкие брызги и призванные ею чудовища. Я же встречаюсь глазами с красными буркалами здорово разозленного мутанта свыше 2 метров ростом. Сразу видно, узнал. Не торопится нападать, но и отступать не желает.